Ученик желает участвовать в войне. Ученик желает участвовать в войне. Вместе с этими возгласами в небо поднялись фигуры из главного города из семи вершин. Среди них были культиваторы возведения основания и высокоуровневые ученики конденсации ЦИ, которые прибыли с помощью талисманов полета. Они почтительно замерли в воздухе. Сюй Цин, подняв голову, наблюдал за происходящим. Он достал свой идентификационный жетон и просмотрел информацию, содержащуюся в нем. Участникам будут выданы первые награды в зависимости от их уровня культивации. Культиваторы конденсации ЦИ, начиная от 5 уровня и выше, получат от 500 духовных камней до 3000 духовных камней. Культиваторы возведения основания получат от 100 тысяч духовных камней до 500 тысяч. Согласившимся на участие награда будет выдана немедленно. Однако, вступив в войну, вы не сможете выйти из нее до ее окончания. При этом задания принимаются добровольно. Это было первое преимущество для участвующих в войне. Сюй Цин был слегка тронут, прочитав это. Он понял, что может получить 100 тысяч духовных камней, что было немалым состоянием. Во время войны владыки вершин будут передавать задания старейшинам своих вершин. После того, как старейшины опубликуют задания, любой желающий с любой вершины сможет их принять. Награды за задания будут чрезвычайно щедрыми. Участникам не нужно сообщать о личных достижениях, полученных во время выполнения заданий, как внутри, так и за пределами секты. Все добытое принадлежит им. После победы семи кровавых глаз в войне всем участникам, в зависимости от качества и количества выполненных заданий, будет выплачена доля дохода секты, полученного в результате этой войны. Кроме того, души морских трупов обладают удивительным эффектом для совершенствующих пламя поглощения душ в нашей секте. Они невероятно вкусны, попробуйте и убедитесь сами. В начале этой войны в качестве награды раздавалось так много духовных камней, что можно было представить, насколько удивительными будут последующие задания. Прочитав это, Сюй Цин был очень заинтересован. Он очень нуждался в духовных камнях. Особенно после покупки артефакта закона и ядовитых трав, у него остались духовные камни только на повседневные расходы. Сюй Цин прекрасно понимал, насколько важны духовные камни для культивации. Если бы у него сейчас было 10 миллионов духовных камней, он мог бы даже публиковать задания, не связанные с войной, чтобы большое количество культиваторов секты отправились ловить для него морское чудовище возведения основания. А если бы духовных камней было еще больше, он мог бы попросить о помощи старейшин. Таким образом, сложность открытия 30 отверстий Дхармы значительно снизилась бы. Даже если бы он не стал просить помощи у старейшин, при наличии достаточного количества духовных камней он мог бы, не жалея средств, создать заклинание боевого корабля, превосходящего обычные заклинания духовных кораблей. Избегая непреодолимых сил, он смог бы безраздельно властвовать в запретном море. Поэтому награды за эту войну взволновали Сюй Цина. Особенно его привлекали души морских трупов, которые, как он уже знал, были очень полезны. Будучи решительным человеком, он, немного подумав, принял решение. В этот момент все больше фигур поднималось в небо, раздавались возгласы о готовности к войне. Почти 70% из примерно 1000 культиваторов возведения основания с семи вершин решили принять участие в войне. Они собрались в огромную, внушительную толпу, отчего ветер завыл, а море яростно забурлило. Также из каждой вершины вышли старейшины и встали рядом с владыками вершин. На земле в главном городе бесчисленное множество культиваторов конденсации ЦИ, взвесив все за и против, приняли решение. Некоторые решили участвовать, другие же предпочли понаблюдать за развитием событий. В конце концов, те, кто смог стать учеником семи кровавых глаз и достичь 5 уровня конденсации ЦИ и выше, явно не были простыми людьми. Активируйте великую формацию секты и откройте телепортационную связь с островом Мирфолков. Раздался голос Сюй Линьцзы с небес. В тот же миг вся секта семь кровавых глаз содрогнулась. Семь гигантских кровавых глаз на семи вершинах излучали зловещий свет, охватывая все вокруг. Формация активировалась. В идентификационном жетоне каждого участника, помимо информации о наградах, был также изложен краткий план действий. Казалось, секта совсем не боялась, что этот план будет раскрыт. Согласно плану, четыре острова Мирфолков станут передовым командным пунктом. Всем участникам, находящимся под защитой огромного защитного заклинания главного города семи кровавых глаз, нужно было лишь держать в руках свой жетон и мысленно произнести «участвую в войне», чтобы заклинание формации телепортировало их к землям мерфолков, где они должны были собраться. Таким образом, поле боя было удалено от семи кровавых глаз. Острова мерфолков занимали крайне важное стратегическое положение, находясь между сектой и кланом морских трупов. Секта уже сделала первый шаг, используя великое состязание в качестве прикрытия. Они воспользовались прорывом предка, чтобы вторгнуться на территорию мерфолков и посеять хаос, застав морских трупов врасплох. В результате семи кровавым глазам удалось захватить острова. Таким образом, первый шаг стратегического плана был фактически завершен. Следующим шагом было полное закрепление на островах мерфолков, несмотря на контратаки морских трупов. Первый шаг можно назвать тайным заговором, а второй – открытым. Участники, вперед! Сюэлинцзы взмахнул рукой, и его фигура, превратившись в бесчисленные ужасающие красные нити, устремилась к заклинанию формации секты. В мгновение ока он исчез внутри, телепортировавшись. Затем последовали пять владык вершин. За ними – старейшины каждой вершины, и, наконец, более 700 культиваторов возведения основания с семи вершин. Огромная толпа, излучая убийственную ауру, исчезла в телепортации. Сюйцин, находясь среди культиваторов возведения основания, не стал сразу телепортироваться. Он посмотрел на главный город семи кровавых глаз. Хотя секта, несомненно, оставила часть сил для защиты, сейчас она была гораздо слабее, чем обычно. Несмотря на то, что защитная формация была активирована, брешь все же оставалась. С момента своего прибытия в семь кровавых глаз, Сюйцин чувствовал, что большинство людей в этой секте были хитрыми и коварными. Поэтому он не верил, что предок секты и семь владык вершин могли проявить такую беспечность. Скорее всего, истинная сила семи кровавых глаз не ограничивается тем, что мы видим. Должно быть, у них есть более глубокие резервы. Возможно даже, главный город – это ловушка, заманивающая другие силы. Размышляя об этом, Сюйцин поднял голову, посмотрел на формацию секты, и его взгляд стал задумчивым. Он взял в руки жетон и мысленно произнес: «Участвую в войне». В следующее мгновение Сюйцин был окутан лучом света, исходящим из заклинания формации над ним, и исчез. В этот момент в главном городе один за другим появлялись такие лучи света, телепортируя большое количество учеников. Можно было предположить, что в ближайшие дни таких лучей будет появляться все больше и больше. А в это время над Запретным морем, там, где располагались четыре острова мерфолков, небо также было окутано светом магической формации главного города семи кровавых глаз, окутавшую все четыре острова. Помимо защиты, формация также обеспечивала мгновенное перемещение между островами и городом. Если оглянуться, то можно было увидеть, что за пределами этих четырех островов в небесах гремел гром и слышались непрерывные ревы, словно там сражались могущественные воины. Дальше в море бушевали волны, клубился туман, из которого доносились звуки битвы и применения навыков. Можно было смутно разглядеть, что с морскими трупами сражались в основном мерфолки. Очевидно, что после подавления всего клана, мерфолки выбрали полное подчинение и были назначены первой ударной силой в войне. Но эта битва не достигла своего пика, казалось, это было всего лишь обычным делом. А на этих четырех островах выросло бесчисленное множество построек, отличавшихся от построек мерфолков. Это были многочисленные башни. По каждой башне пробегали синие молнии, распространяясь во все стороны и соединяясь с другими башнями, так что четыре острова словно слились воедино. На четырех островах также было построено бесчисленное множество крупных артефактов закона, которые время от времени грохотали, обрушивая на далекое поле битвы потоки поразительного духовного мастерства. Кроме того, особая формация окутывала эти четыре острова, а в небе каждые несколько мгновений появлялись тени массивных символов, которые стремительно сливались с окружающим пространством, укрепляя защиту. Также были созданы участки с простым жильем, а со скрытого острова была извлечена масса инородной энергии, которая, словно управляемая, превратилась в девятиглавую гидру, сражавшуюся за семь кровавых глаз. То же самое происходило и с многочисленными вулканами на острове Мейра. После того, как семь кровавых глаз обустроили их, вулканы начали извергаться, и каждое извержение сотрясало землю, высвобождая ужасающую силу, которая с грохотом распространялась во все стороны. Эмирию постигла та же участь. Большая часть острова была превращена в озеро мечей, в котором были погружены многочисленные летающие мечи, словно накапливающие силу. Очевидно, Это было деяние первой вершины, и, как только мечи будут приведены в действие, это непременно потрясет небо и землю. Но наибольшие изменения произошли на Северном острове. Здесь был посажен глаз, размер которого составлял почти 70% острова. Он был невероятно огромен, и, если присмотреться, можно было заметить, что он был точь-в-точь как кровавый глаз семи кровавых глаз. Когда он моргал, потоки информации передавались на идентификационные жетоны всех культиваторов на этих четырех островах. Когда Сюй Цин прибыл, он появился в воздухе над островом мира и смог осмотреть сильно изменившиеся острова. Сюй Цин был потрясен до глубины души. Глядя вдаль, он увидел предка Сюй Линь Цзы, стоявшего в воздухе над Северным островом, и пятерых владык вершин за его спиной. А еще перед Сюй Линь Цзы стояли, склонившись в поклоне и словно докладывая, еще двое владык вершин. Одной из них была старуха, под ногами которой простиралась диаграмма массива, словно образованная наложением десятков тысяч магических формаций. Ее аура была ничуть не слабее ауры предка. Другим был старик с почерневшим лицом. Он не производил впечатления властного человека, скорее, от него исходила горечь, словно в его сердце была заноза, которую он никак не мог вытащить. Старик держал в руке флягу с вином. Это были владыки пятой и шестой вершин. Глядя на них, Сюй Цин вдруг понял, почему раньше в секте не было видно владык этих вершин. Именно эти две вершины спроектировали и обустроили острова. Глава 153. Кто-то телепортируется, остров мира сотрясался от грохота вулканов. Один за другим они извергались, выбрасывая густые клубы черного пепла, которые, подхваченные силой формации семи кровавых глаз, устремлялись в сторону поля битвы с марскими трупами. Некоторая часть пепла все же оседала на остров Мейра, напоминая черные снежинки. Извержения сотрясали землю, а грохот, доносившийся время от времени, заглушал все остальные звуки. Сюй Цин не осмеливался долго оставаться в небе и стремительно направился к земле. Приземлившись, он увидел бесчисленное множество учеников семи кровавых глаз с разных вершин, занятых своими делами. У каждого была своя задача. Одни строили формации, другие обслуживали артефакты закона, третьи спешили к телепортационным массивам на краю острова, чтобы отправиться на поле битвы. В воздухе проносились фигуры культиваторов возведения основания, сопровождаемые вспышками света. Постоянно прибывали новые люди, которых распределяли по четырем островам. В это же время идентификационный жетон Сюй Цина непрерывно вибрировал, оповещая о новых заданиях, которые появлялись, словно водопад, как только он прибыл на остров. Сюй Цин, сохраняя бдительность, достал идентификационный жетон и быстро просмотрел информацию. На идентификационный жетон одно за другим появлялись задания. Некоторые из них исчезали сразу же, как только появлялись, очевидно, их кто-то принимал. Большинство же заданий требовали участия нескольких человек, и как только набиралось нужное количество участников, они исчезали. Обслуживание артефакта закона на Северном острове. Требуются 30 учеников 6 вершины 5 уровня конденсации ЦИ и выше, а также 3 ученика возведения основания. Награда – 50 тысяч духовных камней, распределяемых в зависимости от вклада и уровня культивации. На остров Эмирия требуются 60 учеников конденсации ЦИ и 2 ученика возведения основания для помощи ученикам первой вершины в обслуживании артефакта закона и уничтожении скрытых врагов. Общая награда – 70 тысяч духовных камней. Требуются 300 человек, владеющих формациями. Общая награда – 60 тысяч духовных камней. Требуются 10 учеников конденсации ЦИ, готовых принять в себя странную сущность. Оплата – 1000 духовных камней в день. Пока Сюй Цин просматривал множество заданий, он заметил одно, которое всегда оставалось в самом верху списка. Это было боевое задание. Долгосрочное боевое задание – отправиться на поле битвы за пределами острова и уничтожать культиваторов клана морских трупов любого уровня культивации. За уничтожение 10 тысяч врагов, проведение уровня формирования ядра. Прочитав это задание, Сюй Цин был потрясен. Награда была невероятно щедрой, и можно было представить, сколько культиваторов возведения основания позавидуют такому проведению. Пока Сюй Цин просматривал информацию о заданиях, внезапно среди них ярко вспыхнуло кроваво-красное задание. Каждое слово на нем было написано кроваво-красным цветом, заставляя сердце сжиматься. Требуются 10 учеников возведения основания, способных активировать сияющее состояние, для выполнения задания на территории клана морских трупов, за пределами третьего вспомогательного острова. Подробности задания будут предоставлены старейшиной после принятия. Задание крайне опасно, существует риск столкновения с культиваторами формирования ядра. Награда за участие – 8 миллионов духовных камней на человека. Увидев это кроваво-красное задание, Сюй Цин был ошеломлен наградой. У него перехватило дыхание. Очевидно, это задание было чрезвычайно опасным, практически самоубийственным. Но в следующее мгновение количество участников, необходимых для выполнения задания, достигло максимума, и оно исчезло из списка. Сюй Цин молчал, вспоминая слова Чжан Юньши о том, что секта ведет войну, побуждая учеников к действиям с помощью материальных стимулов. Обе стороны действуют добровольно. «Мне тоже нужно взять задание», – подумал Сюй Цин спустя некоторое время и продолжил просматривать список. Награды за задание уровня конденсации Ци были, как правило, небольшими и делились между несколькими участниками. А задания уровня возведения основания с большой наградой требовали активации сияющего состояния. Уровень культивации Сюй Цина не позволял ему браться за такие задания. Он также чувствовал, что ему еще не хватает опыта для участия в сражениях на поле боя. Ему нужно было задание, которое позволило бы ему заработать духовные камни и сражаться с морскими трупами. И такие задания были в списке. Вскоре Сюй Цин нашел подходящие. Согласно разведданным, в подводном мире четырех островов находится несколько небольших телепортационных массивов, оставленных морскими трупами. Требуются 8 культиваторов возведения основания, по 2 на каждый остров, для обнаружения и уничтожения всех массивов. При столкновении с морскими трупами, уничтожить. В случае невозможности справиться с противником, немедленно сообщить. Награда за уничтожение одного телепортационного массива – 10 тысяч духовных камней. За убийство начисляются боевые очки. Увидев это задание, Сюй Цин сузил глаза. Оно идеально соответствовало его потребностям, поэтому он, не колеблясь, принял его. Практически в тот же момент, как он принял задание, все 8 мест были заняты. Сюй Цин был последним. Если бы он хоть немного замешкался, то не успел бы. После принятия задания на идентификационный жетон Сюй Цина пришла новая информация. Имена 8 участников были скрыты, они не знали друг друга и были автоматически распределены по островам. Сюй Цин был назначен на остров Мира. Также была предоставлена подробная информация о внешнем виде и энергетических колебаниях малых телепортационных массивов, а также о способах их уничтожения. В информации также было предупреждение о том, что ранее были зафиксированы случаи телепортации морских трупов. Но, по оценкам командования, под воздействием формации секты малые телепортационные массивы не могут выдержать телепортацию двух существ с активированным огнем жизни. Скорее всего, через них будут телепортироваться только морские трупы без активированного огня жизни. Целью этих существ, вероятно, является саботаж формации и артефактов закона на островах. Однако телепортационные массивы морских трупов активируются не духовной энергией или силой дхармы, а инородной энергией, которая в больших количествах присутствует в морской воде, что делает их крайне трудно обнаружимыми. Поэтому и было создано это задание. Сюй Цин прищурился. Он знал, что на острове есть еще один человек, который принял это задание и направился к ближайшему городу. Юноша знал, что входы в подводный мир на всех островах находятся именно в городах. Большинство городов мирфолков лежали в руинах, но нефритовая табличка, которую ему дал Хуан Янь, содержала подробное описание острова Мира. Он помнил, что один из входов находился недалеко отсюда. Сюй Цин ускорился, направляясь к цели. Вокруг извергались вулканы, земля дрожала, грохот оглушал, а черный пепел продолжал падать. Через некоторое время Сюй Цин увидел вдали разрушенный город и, не останавливаясь, полетел к нему. По пути он встречал учеников 7 кровавых глаз, но никто не здоровался, все спешили по своим делам. Вскоре Сюй Цин нашел вход. Вокруг него была расчищена площадка. Из туннеля, ведущего вниз, веяло холодом и запахом крови. Уровень моря поднялся, и воду можно было увидеть уже у входа. Сюй Цин прищурился, посмотрел вниз с края входа, достал мешок с ядом и бросил его в воду. Дождавшись, пока яд растворится, он прыгнул вниз. Оказавшись в воде, он схватил мешок с ядом и быстро поплыл вниз. Примерно через 30 вдохов Сюй Цин, продолжая погружаться, приблизился к выходу из туннеля. Чем глубже он погружался, тем тише становилось вокруг. Шум с поверхности заглушала вода, Даже грохот извергающихся вулканов был здесь намного слабее, но Сюйцин не терял бдительности. Подплыв к выходу, он бросил мешок с ядом, который взорвался, распространив ядовитое облако. Затем он стремительно выплыл из туннеля. Оглядевшись, Сюйцин заметил, что большинство зданий вокруг обрушились, кораллы и анемоны сгнили. Похоже, что в день, когда разразился черный туман, это место было уничтожено. «Мне нужно как можно скорее найти небольшой телепортационный массив», — спокойно произнес Сюйцин, опустив взгляд. Через некоторое время, не дождавшись реакции, Сюйцин направил силу Дхармы в фиолетовый кристалл, заставив его излучать слабую подавляющую силу. Только тогда тень стремительно указала направление. Сюйцин взялся за это задание, потому что знал, что его тень чувствительна к инородной энергии. Другим, возможно, было бы трудно найти под водой телепортационный массив, работающий на инородной энергии. Для этого им потребовались бы особые артефакты закона. Но Сюйцин в них не нуждался. Он даже полагал, что ни один артефакт закона не сравнится по чувствительности с его тенью. Единственное, что ему не понравилось, это то, что тень не проявила инициативы, поэтому он медленно произнес: «Твой испытательный срок сокращается на 10 дней». Тень задрожала и начала лихорадочно сканировать местность, а из черного прута раздался призрачный голос предка алмазной секты: «Хозяин, не сердитесь. Тень может не до конца понимать вас, но я знаю, что вы обычно очень устаете и нуждаетесь в том, чтобы мы брали на себя инициативу, разделяли ваши заботы и печали». Услышав эти слова, тень мгновенно наполнилась жаждой убийства. Сюйцин же подумал, что предок прав, поэтому бросил на тень холодный взгляд, мгновенно подавив ее трижды. «Мне не нравится твоя жажда убийства». Тень задрожала, словно была очень обижена, и могла только послушно и старательно указывать путь, пока предок алмазной секты самодовольно ухмылялся. Сюйцин помчался в указанном направлении и вскоре добрался до места, которое нашла тень. Это была впадина, которая, похоже, подверглась воздействию духовного мастерства и поэтому выглядела довольно плачевно. Здесь, сохраняя бдительность, Сюйцин нашел место, указанное тенью. В слое грязи был спрятан телепортационный массив. Он не излучал никаких колебаний, и его было трудно обнаружить. Только концентрация инородной энергии здесь была немного выше, чем в округе. Сюйцин опустил голову и, заметив, что массив, похоже, не был активирован, нашел местоположение его ядра, как было описано в задании. Он поднял правую ногу и с силой топнул по нему. С грохотом массив разрушился. Затем, не дожидаясь команды Сюйцина, тень быстро провела разведку и указала на следующее место. Сюйцин стремительно продвигался вперед и уничтожил второй и третий телепортационные массивы. Когда он добрался до четвертого и уже собирался его разрушить, массив внезапно засиял. Сюйцин удивленно хмыкнул и тут же сосредоточился, чтобы почувствовать энергию. Вскоре он уловил в сиянии массива ауру возведения основания. Похоже, кто-то на другом конце массива готовился к телепортации. Эта аура, по ощущениям Сюйцина, была не очень сильной. Казалось, что она еще не достигла стадии огня жизни. Он прищурился и, вместо того чтобы уничтожить массив, быстро достал ядовитый порошок и с максимальной скоростью начал рассыпать его вокруг, слой за слоем. За 10 с лишним вдохов Сюйцин успел рассыпать более сотни видов ядов. Смешавшись, они окутали массив. В то же время черный прут стремительно вылетел и спрятался неподалеку. К пруту был привязан колокольчик. Этот колокольчик воздействовал на души живых существ, но не влиял на духов, поэтому Сюйцин привязал его к пруту. Предок алмазной секты внутри прута явно был взволнован, словно чувствовал, что снова настал его звездный час. Тень тоже заволновалась и, не желая уступать, рассеялась, готовясь к мгновенной атаке. Сюйцин достал духовный корабль на всякий случай, отступил на несколько шагов и присел, его глаза сверкнули холодным светом. Черный дьявольский огонь вспыхнул в его руке, превратившись в кинжал. «Сейчас начнется», — пробормотал Сюйцин про себя. В этот момент телепортационный массив вспыхнул ярким светом, и народная энергия сгустилась, и силуэт представителя клана морских трупов начал медленно проявляться. Глава 154. Тройное пиршество с морскими трупами на стадии конденсации Ци. Сюйцин уже сталкивался. Они были исключительно трудноубиваемыми. Как сила их тел, так и живучесть в прошлый раз заставили Сюйцина буквально соскребать с них плоть, чтобы прикончить. Что же касается морских трупов на стадии возведения основания, то Сюй Цин по-настоящему с ними не сражался, поэтому сейчас он был предельно осторожен и, даже подготовившись, не подходил слишком близко. Под его пристальным взглядом, с мерцанием света телепортационного массива, фигура представителя клана морских трупов внутри становилась все отчетливее. Это был не обращенный человек, а инородец, которого Сюй Цин раньше не видел. На его спине росли похожие на крылья летучей мыши отростки, правда, эти крылья были немного повреждены. Но, несмотря на это, с его появлением отчетливо распространилась аура возведения основания. В следующее мгновение, с легким гулом массива, фигура морского трупа полностью проявилась. В момент завершения телепортации он тут же начал отступать, явно будучи настороже еще до прибытия. Но он никак не мог предположить, какие ловушки его ожидают. Практически в тот момент, когда он начал отступать, окружающая морская вода пришла в движение, превратившись в плотные водяные стены, которые внезапно возникли со всех сторон, преграждая ему путь. Спереди, сзади, слева, справа и даже сверху, повсюду. Эти водяные стены с поразительной силой обрушились на него. Отступая, морской труп врезался в одну из стен, и раздался глухой грохот. Несмотря на то, что его невероятная сила возведения основания мгновенно разрушила водяную стену, вторая, третья, четвертая появлялись одна за другой. Сила дхармы Сюй Цина превосходила силу его сверстников в несколько раз. Сейчас, находясь на расстоянии, он непрерывно складывал пальцы в печати, и окружающая морская вода забурлила, образуя плотные стены, которые устремились к врагу со всех сторон. «Ты здесь один?» Морской труп холодно сверкнул глазами. Осмотревшись, он понял, что Сюй Цин находится один вдалеке, и усмехнулся. Ядовитый туман его не волновал. Будучи представителем клана морских трупов, он сам был пропитан трупным ядом, а особенности его тела делали его невосприимчивым к яду. Поэтому он проигнорировал ядовитый туман и, сложив печати, собрался разрушить окружающие стены. Но в следующее мгновение его лицо резко изменилось. Он заметил, что его крылья начали гнить после соприкосновения с ядовитым туманом. Это потрясло его до глубины души. Что это за яд? Пока он пребывал в шоке, из-за блокировки водяными стенами яд не рассеивался, а накапливался. Смесь из более чем 100 видов ядов начала разъедать тело культиватора. Это сильно встревожило его. Он сложил печати, и из его тела начал исходить густой трупный яд. Культиватор взмахнул крыльями за спиной, создавая мощные колебания, которые вздымали окружающую морскую воду, обрушиваясь на окружающие его водяные стены. В одно мгновение водяные стены начали рушиться, но на месте каждой разрушенной появлялись три новые. В результате, количество водяных стен вокруг культиватора не уменьшалось, а только увеличивалось. В этот момент ядовитый туман проявил свою полную силу. Запертый внутри морской труп снова изменился в лице. Даже с его невероятной физической силой и способностью к регенерации он чувствовал, как усиливается разъедание его тела. У него возникло сильное ощущение, что, если так пойдет и дальше, то максимум через час его тело полностью растворится. Не колеблясь, он достал черную звериную кость и с убийственным намерением в глазах брызнул на нее синей кровью. Звериная кость задрожала, и инородная энергия на ней вспыхнула, образуя тень. Тень, словно обладающая собственным разумом, издавала душераздирающий смех. От нее исходила поразительная аура, которая мощной волной прокатилась по округе. Все водяные стены, которых она касалась, мгновенно разрушались. Очевидно, эта звериная кость была артефактом закона. Сейчас, высвободив свою силу, она с силой ударила в одном направлении, в сторону Сюй Цина. С разрушением каждой водяной стены культиватор, объятый жаждой убийства, все быстрее продвигался сквозь ядовитый туман наружу, направляясь к Сюй Цину. Казалось, он вот-вот до него доберется. Но Сюй Цин был еще быстрее. Он резко шагнул вперед и в мгновение ока столкнулся с морским трупом. С грохотом культиватор отлетел назад, изрыгая кровь. В его глазах читались ужасы и изумления. Сюй Цин же, не останавливаясь, снова бросился на него. Кинжал в его правой руке пылал черным пламенем, которое горело даже в морской воде. Сюй Цин приблизился, и их фигуры снова столкнулись. Раздался грохот. После нескольких столкновений культиватор, охваченный удивлением, пришел к тем же выводам, что и морской труп на стадии конденсации ци в тот день. Его инородная энергия не действовала на Сюй Цина, его трупный яд был слабее яда противника, а способности к регенерации юноши не уступали его. В этот момент, когда Сюй Цин взмахнул кинжалом, Культиватор поднял правую руку, и тень на звериной кости с пронзительным хохотом устремилась к Сюйцину. В тени даже проявились два красных глаза, полные жадности. Казалось, она вот-вот до него доберется, но в следующее мгновение тень резко распахнула глаза и попыталась отступить. Но было уже поздно. В следующее мгновение тень атаковала затаившаяся поблизости тень Сюйцина. Она давно следила за этой тенью. Сейчас, охваченная голодом, она яростно бросилась вперед. Тень, словно встретившись со своим заклятым врагом, задрожала, и ее скорость замедлилась, как будто она была слишком напугана, чтобы убежать. В одно мгновение тень Сюйцина настигла ее. Черное тело распахнуло огромную пасть и проглотило тень целиком. С довольной отрыжкой она невидимым взглядом уставилась на культиватора, лицо которого исказилось от ужаса. Культиватор в ужасе отшатнулся, но в тот же миг раздался пронзительный звон колокольчика. Этот звук, несущий в себе неземную силу, проникал сквозь тело прямо в душу. В тот момент, когда он достиг ушей культиватора, его тело непроизвольно замерло. Хотя он быстро пришел в себя, звон колокольчика уже приблизился. Мелькнул черный луч. Черный прут, оставив колокольчик, на полной скорости пронзил лоб культиватора, сделал круг и пронзил его шею, после чего подхватил падающий колокольчик. В то же время тело Сюйцина вспыхнуло черным пламенем, превратив его в огненного человека. Он также активировал артефакт закона в виде пера. В тот момент, когда перо раскрылось, скорость Сюйцина возросла. Одним шагом он поднял бурные потоки морской воды и с невероятной скоростью оказался прямо перед морским трупом, чьи глаза сузились от боли, полученной в тяжелом бою. Кинжал в правой руке Сюйцина мгновенно вонзился в шею противника, глубоко прорезая плоть. Хлынула синяя кровь, и крик боли оборвался на полуслове, когда кинжал Сюйцина превратился в черное пламя, хлынувшее в рану и начавшее яростно сжигать тело изнутри. Морской труп попытался сопротивляться, но Сюйцин резко поднял колено и ударил им в живот противника. С громким хлопком тело культиватора едва не разлетелось на куски, а черное пламя, сжигающее душу, заставило его издать хриплый вопль. Пока морской труп отчаянно бился в агонии, тень Сюйцина приблизилась и начала распространяться по его ногам. Там, где проходила тень, тело морского трупа содрогалось в сильнейшей дрожи, а крики боли меняли свой тон. Дело в том, что покрытые тенью части тела начали стремительно разлагаться, словно превращаясь из морского трупа в настоящий труп. Это происходило потому, что тень жадно поглощала инородную энергию внутри тела морского трупа. По мере поглощения тень начала сама излучать слабую ауру морского трупа. Черный прут тоже не бездействовал. Он устремился к костяному артефакту закона и с силой вонзился в него. Затем иллюзия предка алмазной секты резко вдохнула, и костяной артефакт закона задрожал, теряя свою духовную энергию, которую жадно поглощал предок. Этот процесс продолжался около получаса. В отчаянии культиватор клана морских трупов сопротивлялся все слабее, пока, наконец, с грохотом не лишился всей инородной энергии и души, превратившись в пепел, который рассеялся в морской воде. Костяной артефакт закона постигла та же участь. Он рассыпался в прах. В глазах Сюйцина вспыхнул восторг. Внутри него душа морского трупа, словно топливо, яростно сгорала, помогая ему прорваться к 21-му отверстию Дхармы. С глухим звуком тело Сюйцина содрогнулось, а в его глазах засиял яркий свет. Его 21-е отверстие Дхармы открылось. Когда духовная энергия хлынула в него, а сила Дхармы начала расти, Сюйцин повернулся к телепортационному массиву и прищурился. Он не стал его разрушать, а продолжил установку ловушек, молча ожидая. Затем он посмотрел на свою тень. Он заметил, что когда тень поглощала морских трупов, она сама начала излучать ауру морских трупов, и это заставило его задуматься. Время шло, но, к сожалению, Сюйцин так и не дождался второго противника. Видимо, морские трупы не были глупцами и, отправив одного через портал, заподозрили неладное. Сюйцин решил уничтожить телепортационный массив и отправиться на поиски следующего. Тень же стала заметно насыщеннее инородной энергией, словно распробовав вкус, теперь искала морских трупов еще усерднее, чем сам Сюйцин. Что касается предка алмазной секты, то его аура значительно усилилась. Поглощение артефакта закона явно принесло ему большую пользу. Это заставило Сюйцина задуматься. Ведь артефакт закона можно было продать. «Хозяин, я не сдержался. В следующий раз я поглощу 70%, а 30% оставлю. Так мы все равно сможем его продать. Я дух артефакта, Я могу замаскировать следы, покупатель ничего не заметит. Но я советую вам не продавать его в секту. Я знаю много черных рынков, мы можем продать его там. Предок алмазной секты был хитер и проницателен. Он сразу понял, о чем думает Сюй Цин, и поспешил осторожно заговорить. Сюй Цин посмотрел на черный пруд, но ничего не сказал. Так прошел день. Благодаря усердию тени юноша нашел еще один телепортационный массив, спрятанный в подводном мире, в расщелине на дне. Установив ловушки, он сел в позу лотоса и стал ждать. Прошло несколько дней. Сюй Цин уже собирался уничтожить массив и искать следующий, когда тот внезапно активировался. Глава 155. Безумное открытие отверстий Дхармы. Эта волна была сильной. В момент ее распространения Сюй Цин сузил глаза, почувствовав смутное беспокойство. Тень также быстро передала ему чувство опасности, а фигура противника в этот момент быстро проявилась. Можно было увидеть, что это был очень высокий и крепкий мужчина. Хотя его колебания все еще были на уровне возведения основания, но сгусток огня жизни в его теле отчетливо рассеялся во время телепортации через массив. Очевидно, этот культиватор из клана морских трупов, войдя во вражескую зону через телепортацию, активировал сияющее состояние во время перемещения, чтобы противостоять возможной опасности с другой стороны телепортационного массива. Сюй Цин, не колеблясь, поднял правую руку и схватил что-то в воздухе. В тот момент, когда фигура стала еще более четкой и даже встретилась взглядом с Сюй Цином, он раздавил часть конструкции телепортационного массива. С грохотом массив рухнул. Фигура, которая вот-вот должна была телепортироваться, мгновенно расплылась, только невольный рев слабо донесся изнутри. Сюй Цин с бесстрастным лицом встал, отряхнулся и начал искать следующее место. 4 дня спустя он снова нашел подходящее место и, наконец, дождался здесь второго культиватора из клана морских трупов. Противник также был на возведении основания. Сюй Цин убедился, что противник не владеет сияющим состоянием и одновременно послал тень на разведку. Чувствительность тени к инородной энергии позволяла очень эффективно определять уровень культивации морских трупов. Ради общей выгоды тень была очень внимательна и, убедившись, что уровень культивации прибывшего не соответствует сияющему состоянию, как только противник появился, внезапно начала атаку. На этот раз яд Сюй Цина был усовершенствован на основе предыдущего опыта, став более острым, а засаду тени организовал как первую волну атаки. Предок алмазной секты был второй волной, а сам Сюй Цин – последний. В то же время духовный корабль служил его последним козырем на всякий случай. Таким образом, через две палочки благовоний грохот в этом месте постепенно стих, душераздирающие крики становились все слабее. Сюй Цин убил второго морского трупа, прибывшего сюда. Его душа была поглощена и непрерывно сжигалась в теле Сюй Цина, превращаясь в ударную силу, которая открыла 22-е отверстие Дхармы. Это очень воодушевило Сюй Цина. Он еще глубже прочувствовал утверждение о том, что души морских трупов имеют чудесный эффект. Если так пойдет и дальше, то еще примерно через 8 душ я смогу сформировать огонь жизни. Как только огонь жизни будет зажжен и помещен в лампу жизни, моя боевая мощь мгновенно возрастет. Сюй Цин был полон ожидания и уже собирался уничтожить этот телепортационный массив, но в этот момент изнутри снова появилась аура. Эта аура не была похожа на сияющее состояние, она была вполне обычной, но тень тут же отреагировала колебаниями, и Сюй Цин сразу же распознал, что эта аура такая же, как и у того морского трупа в сияющем состоянии, с которым он столкнулся ранее. Очевидно, этот культиватор усвоил предыдущую ошибку и на этот раз сдержал сияющее состояние во время телепортации, но ему не повезло, и он снова столкнулся с Сюй Цином. В тот момент, когда его фигура почти сформировалась, Сюй Цин поднял правую руку и изо всех сил ударил, с грохотом разрушив массив. Фигура внутри отчаянно боролась, пытаясь вырваться, но было уже поздно, она могла только рассеяться с еще более недовольным ревом. Должно быть, осталось не так много попыток, клан морских трупов обязательно что-то заподозрит, пробормотал Сюй Цин, чувствуя легкое сожаление, ведь такое задание идеально ему подходило. Если это продлится недолго, то мне придется отправиться на поле боя, чтобы открыть сияющее состояние. Поищу еще. После размышлений Сюй Цин принял решение и продолжил поиски. Так шли дни. Массивов под островом мира оказалось не так уж много, всего около 10. Из них Сюй Цин уничтожил целых 8, А затем он встретил еще двух культиваторов возведения основания. Одного он быстро убил, а у другого было очень много защитных артефактов закона, и даже степень открытия отверстий Дхармы, похоже, приближалась к формированию огня жизни, из-за чего Сюйцину пришлось провозиться больше часа, прежде чем он смог его убить. Это заставило его глубоко осознать силу морских трупов на стадии возведения основания. Эти двое позволили ему открыть сразу три отверстия Дхармы, то есть теперь у него их было 25. Но на этом все и закончилось. Сюйцин нашел еще три массива, но больше не встречал никого, кто бы телепортировался, и ему оставалось лишь с сожалением уничтожить их. Предок алмазной секты тоже сожалел, а тень заскучала. Телепортационные массивы острова мира был полностью уничтожены. Сюйцин беспомощно вернулся на остров. Он только что выполнил задание и думал о том, взять ли себе еще задание, как вдруг на жетон ему пришло сообщение. «Я Ауин Лин, старейшина третьей вершины. Я просмотрел информацию твоего жетона. Ты, Сюйцин, верно?» Сюйцин увидел это сообщение и тут же насторожился, не отвечая. «Тебе не нужно много думать. Задание по уничтожению массивов было выдано мной, но на других трех островах степень выполнения средняя. Мне все равно, как ты справился так быстро. Это твое личное дело, меня это не волнует, но я хочу, чтобы ты продолжил поиски на других островах, кроме Северного острова. Ты согласен?» На этот раз из жетона донесся не текст, а властный голос, который проник прямо в разум Сюйцина, встряхнув его 25 отверстий Дхармы. Сюйцин прищурился и, подумав, медленно ответил: «Повинуюсь воле старейшины». Старейшина третьей вершины, услышав ответ Сюйцина, остался очень доволен и в следующее мгновение изменил задание Сюйцина с поиска на острове мира на поиск в двух других островах. Соответствующая награда в духовных камнях также была записана на идентификационный жетон Сюйцина. Сюйцин, глядя на цифры, обрадовался. 111 тысяч духовных камней. Это было за 11 разрушенных массивов, по 10 тысяч за каждый. 4 морских трупа на возведении основания не учитывались, но их убийство отображалось и награда за них будет выдана позже. Жаль только у этих культиваторов особо не было сокровищ, только первый имел артефакт закона. Ладно, сейчас главное – открыть отверстие Дхармы. Сюйцин поднял голову, посмотрел на три других острова вдали и внезапно взмыл в небо, направляясь к острову Эмирия. Что касается того, почему ему не нужно было идти на Северный остров, Сюйцин считал, что, скорее всего, из-за того, что там посажен тот гигантский кроваво-красный глаз. Этот глаз, подобный гигантскому глазу семи кровавых глаз, скорее всего уже обнаружил все массивы и они были уничтожены. Сюйцин не стал вдаваться в подробности, сейчас он двигался с большой скоростью, пересекая море и все ближе приближаясь к острову Эмирия. На земле Эмирия секта семь кровавых глаз создала множество прудов с мечами. В пруды с мечами была введена какая-то сила, которая делала летающие мечи внутри еще более острыми. Издалека можно было увидеть, что пруд в центре был самым большим, он был окутан густым туманом, в котором смутно виднелись летающие мечи. Вокруг было построено множество небольших прудов с мечами. Когда Сюйцин приблизился, он отчетливо почувствовал, как из этих прудов с мечами исходит опасная аура, направленная на него. Его будто проверяли, но вскоре эта аура рассеялась, и Сюйцин благополучно ступил на этот некогда королевский остров Мирфолков. Здесь он не стал останавливаться и, следуя информации из нефритовой таблички, данной Хуан Инем, нашел вход в подводный мир. Быстро войдя внутрь, в подводном мире острова Эмирия Сюйцин увидел великолепное зрелище, превосходящее то, что он видел под двумя другими островами. Весь подводный мир был усеян бесчисленными дворцами. Хотя многие из них были разрушены, все еще можно было представить себе их былое великолепие. Это место было дворцом Мирфолков, бывшим императорским дворцом клана. Сюйцин осмотрелся, но не стал искать здесь телепортационный массив. Такой заметный комплекс зданий наверняка был главной целью поисков других, и в этот момент тень тоже послала ему сигнал, направляя Сюйцина подальше от дворца. Так, спустя полдня, вместе, заросшим кораллами, Сюйцин обнаружил телепортационный массив. Глаза Сюйцина загорелись. Он быстро подлетел, осмотрел массив, кое-что настроил и стал ждать. На этот раз ему повезло. Через несколько дней телепортационный массив слабо замерцал, и от него начало исходить некое присутствие. По мере того, как призрачная фигура внутри становилась все четче, Сюй Цин определил уровень культивации прибывшего и внезапно атаковал. Вся операция заняла не так много времени. Сюй Цин убил прибывшего, уничтожил массив и продолжил поиски. Так прошло время, и вскоре минул месяц. Сюй Цин побывал во всех областях подводного мира острова Эмирия. По мере того, как он продолжал поиски и разрушал массивы, количество его отверстий дхармы постепенно увеличилось до 28. Еще два, и я смогу зажечь огонь жизни. Ожидание Сюй Цина становилось все сильнее, и он отправился на скрытый остров. Пока он выполнял это задание, война между морскими трупами и семью кровавыми глазами становилась все более ожесточенной. За эти два с лишним месяца морские трупы пять раз начинали широкомасштабные боевые действия, целью которых было вытеснить семь кровавых глаз с островов Мирфолков. Масштабы этих пяти войн возрастали с каждым разом, но благодаря надежной защите семь кровавых глаз не только удержали свои позиции, но и сами неоднократно переходили в наступление, сражаясь с ужасающей жестокостью. В то же время все больше учеников семи кровавых глаз телепортировались и присоединялись к битве. Даже многие союзники семи кровавых глаз из числа инородцев постепенно вступали в войну. В результате на островах Мирфолков часто можно было увидеть представителей разных кланов. На стороне морских трупов тоже появились другие инородцы, что привело к еще большему разрастанию войны. Но все это не имело никакого отношения к Сюй Цину. В данный момент он мчался по подводному миру скрытого острова к другому телепортационному массиву, обнаруженному тенью. Последние два отверстия дхармы. Если повезет, то за полмесяца я смогу их открыть. Сюй Цин взглянул на количество духовных камней на своем идентификационном жетоне. Там уже накопилось более 300 000, а скорое появление огня жизни еще больше воодушевляло его. Интересно, после того как сформируется огонь жизни и зажжется лампа жизни, смогу ли я накостылять капитану? Сюй Цин предвкушал это. Черный пруд, который все время следовал за ним, тоже вибрировал. Предок алмазной секты внутри него был также взволнован. Он чувствовал, что его прорыв уже не за горами. Как только я прорвусь, то стану еще полезнее и какое-то время смогу не беспокоиться о том, что демон Сюй меня бросит. Тень чувствовала то же самое. Инородная энергия становилась все гуще, заставляя Сюй Цина часто задумываться, не стоит ли ему еще несколько раз ее подавить. Тень, словно угадав мысли Сюй Цина, задрожала, инстинктивно выражая желание угодить. В глазах Сюй Цина появилась решимость. Он считал тень странной. После поглощения морских трупов она сама начала испускать ауру морских трупов, что настораживало Сюй Цина. Поэтому, несмотря на то, что он дал ей время на прорыв, он все же решил ее припугнуть. Он уже собирался задействовать фиолетовый кристалл для подавления, но тут вдруг замер и посмотрел вдаль. В 5 километрах от него отчетливо распространялись колебания телепортации. Колебания были сильными, что явно указывало на прибытие не одного, а нескольких человек. Глава 156. Это ты. Мощная волна, приглушенный грохот и сила дхармы распространялись вокруг. Сюй Цин остановился, всматриваясь вдаль. В его голове проносились мысли. Впереди явно активировался телепортационный массив, и прибыл культиватор возведения основания из клана морских трупов. Судя по звукам боя, здесь с ним столкнулся культиватор из семи кровавых глаз. В данный момент большинство учеников выполняли различные задания, и хотя в подводном мире тоже были люди, Сюй Цин за последние 2 месяца встречал их нечасто. Скорее всего, это был кто-то, кто, как и он сам, взял задание на поиск телепортационных массивов. Сюй Цин не стал действовать опрометчиво, а скрылся и начал медленно приближаться. Добравшись почти до места сражения, юноша присел и посмотрел на свою тень. Тень следовала за Сюй Цином уже давно и хорошо знала его характер. После того, как месяц назад ее задел предок алмазной секты, она стала весьма усердной и теперь быстро распространялась. Источник света в подводном мире – кораллы, излучающие яркие цвета. Этого света хватало, чтобы культиваторы видели вокруг, но поскольку свет не был слишком ярким, тень была почти незаметна. Поэтому ее движение оставалось практически незамеченным. Особенно учитывая, что здесь и так витала инородная энергия, что позволяло тени бесшумно приближаться к зоне боевых действий. Там она быстро все разведала и вернулась, передав Сюй Цину какие-то эмоции. Затем она прямо на земле изобразила фигуры, которые мог видеть только Сюй Цин. Сюй Цин посмотрел вниз. Хотя он мог управлять тенью, юноша еще не мог видеть мир ее глазами. Однако фигуры, которые она изобразила, довольно ясно рассказали ему о том, что она увидела. Три культиватора возведения основания из клана морских трупов окружили одного культиватора возведения основания из семи кровавых глаз. «И ты чувствуешь, что ни один из них не достиг сияющего состояния», – прошептал Сюйцин. Тень быстро кивнула, а затем продемонстрировала нетерпеливое желание действовать. «Ты уверена, что все хорошо рассмотрела? Ты должна, как и я, всегда ставить безопасность хозяина превыше всего. Нельзя быть беспечным», — проговорил низким голосом предок, находящийся внутри черного прута. Он был доволен собой, думая, что если все пройдет гладко, то эти слова добавят ему очков в глазах Сюйцина, ведь он как бы разделяет заслуги тени. Но если тень допустит ошибку, то его слова еще больше укрепят его положение в глазах юноши. Тень, излучая злобу, уставилась на черный прут. Сюйцин не обратил на них внимания. Подумав, он двинулся вперед. Сейчас у него было открыто 28 отверстий дхармы, и, по его расчетам, если он убьет еще 2-3 противников, то точно сможет открыть 30. Нельзя упускать такую возможность. Сюйцин продолжал скрытно продвигаться вперед, сдерживая свою культивацию. Колебания энергии становились все отчетливее, грохот все чаще. Вскоре Сюйцин увидел телепортационный массив. Он располагался на участке, заросшем длинными водорослями. Хотя водоросли его скрывали, они не могли скрыть медленно рассеивающееся свечение телепортации. На этом массиве сидел культиватор возведения основания из клана морских трупов и быстро настраивал его, словно собирался телепортировать сюда еще морских трупов. Этот культиватор при жизни был человеком. Теперь, помимо цвета кожи и исходящего от него трупного яда, он мало чем отличался от живого. Он был одет в черное даосское одеяние и выглядел как ученый. Аура его культивации была очень сильной. Неподалеку молодой человек из семи кровавых глаз, с третьей вершины, в темно-желтом одеянии сражался с двумя культиваторами возведения основания из клана морских трупов, чьи ауры были слабее. Вокруг были установлены какие-то барьеры. Как только Сюйцин приблизился, связь его идентификационного жетона прервалась. Юноша не обратил на это внимания, сосредоточившись на наблюдении за битвой. Молодой человек с третьей вершины в желтом одеянии, в тонких черных перчатках, взмахивал руками, выпуская черный газ, который формировал вокруг него призрачные неясные фигуры. На его лбу, словно рисунок, виднелся чей-то силуэт спиной, пытающийся повернуться. Но что-то, казалось, мешало ему, и он не мог полностью обернуться. Двое морских трупов, сражавшихся с ним, как и молодой человек, не достигли сияющего состояния, но, похоже, открыли около 20 отверстий дхармы. Они использовали инородную энергию для атак, а также полагались на свои сильные тела и трупный яд. Преимущество двух против одного несколько раз ставило молодого человека на грань поражения. Духовное мастерство третьей вершины весьма странное. Сюйцин прищурился, глядя на силуэт на лбу молодого человека. Он вспомнил, как в секте описывали третью вершину. В тот момент, когда он посмотрел на сражающихся, они тоже заметили его. Молодой человек резко оттолкнул двух морских трупов и быстро крикнул Сюйцину. «Здесь установлены ограничители клана морских трупов, передача звука затруднена. Помоги мне, и я заплачу тебе 100 000 духовных камней». Ученики семи кровавых глаз, встречаясь в подобных ситуациях, обычно так и поступают. Даже если они из одной секты, у них нет безусловной обязанности помогать друг другу. Как только молодой человек произнес эти слова, морской труп в черном, настраивавший массив телепортации, нахмурился и с грохотом бросился к Сюйцину. Приближаясь, он сложил печати, и сила, блокирующая идентификационный жетон, распространилась вокруг, еще сильнее окутывая Сюйцина. Труп решил, что ученик семи кровавых глаз уже не успеет отступить. Раз уж они встретились здесь, он решил убить его. Он был достаточно уверен в себе. Хоть он и не достиг сияющего состояния, у него было открыто 29 отверстий дхармы. Кроме того, благодаря силе тела и способности к регенерации морских трупов, а также насыщенной инородной энергией в морской воде, он был уверен, что сможет убить большинство противников того же уровня, не говоря уже о людях на стадии возведения основания. Он убил немало таких. Активировав отверстие дхармы, он с грохотом устремился вперед. Но в следующий миг в его глазах мелькнуло удивление. Культиватор семи кровавых глаз не стал отступать, как он ожидал, а бросился ему навстречу. Он полагается на свою культивацию и боевую мощь, поэтому не бежит, а атакует. Это не похоже на учеников семи кровавых глаз. Посмотрим, чья сила больше, твоя или мое тело», — холодно произнес культиватор, не снижая скорости. Казалось, он собирался раздавить Сюйцина своим телом. Мгновение, и расстояние между ними сократилось до 10 метров. В этот момент оба одновременно использовали свои артефакты, резко увеличив скорость. Сюйцин использовал перо, а морской труп — черный веер. Они мгновенно достали свои артефакты закона и ускорились, но в разных направлениях. Сюйцин, ускоренный пером, резко изменил направление. Его целью был не этот труп в черном, а двое морских трупов, атаковавших молодого человека с третьей вершины. Убить сначала слабых – вот тактика, которой Сюйцин всегда пользовался. Обычно этот метод срабатывал у него без проблем, а в этот раз юноша еще и использовал артефакт закона, чтобы увеличить свою скорость. Но как только Сюйцин резко изменил направление и рванул к юноше с третьей вершины, морской труп в тот же миг тоже сменил курс. Причем его целью был не Сюйцин, а тот самый юноша с третьей вершины. Очевидно, его предыдущие слова о столкновении тела и боевой мощи были лишь прикрытием. Все это было сделано для того, чтобы скрыть истинную цель. И вот, в мгновение ока, они оба превратились в две радуги и оказались там, где юноша с третьей вершины сражался с двумя другими морскими трупами. Раздался грохот. Юноша с третьей вершины выплюнул полный рот крови и резко отшатнулся. В критический момент на его шее внезапно появился черный узор. Это был лотос, который материализовался и завис над его головой, защитив юношу от смертельного удара трупа в черном. Тем временем Сюйцин тоже приблизился. Все его тело охватило черное пламя разрушения, а черный пруд со свистом рассекал воздух с ужасающей силой, и почти одновременно с Сюйцином атаковал. В мгновение ока один из двух культиваторов клана морских трупов, сражавшихся с юношей с третьей вершины, получил прутом в межбровье, а второй – клинком в шею. Тот, кому пробили межбровье, издал болезненный стон и резко отпрянул. Быстро сложив печати, он создал перед собой огромного шестирукого призрака, который с ревом бросился во все стороны, блокируя повторный удар черного прута. А вот морскому трупу, которому Сюйцин перерезал шею клинком, не повезло. Черный клинок мгновенно превратился в пламя, охватившее его тело. В то же время Сюйцин ударил кулаком левой руки прямо в грудь противника, пробивая плоть и достигая сердца. 28 отверстий Бхармы полностью раскрылись, и черное пламя разрушения яростно хлынуло внутрь. В следующее мгновение морской труп превратился в пылающий факел и издал душераздирающий крик. Сюйцин воспользовался моментом и выпустил свою тень, которая жадно поглотила жизненную силу. В результате половина тела морского трупа высохла, ускоряя процесс сгорения. Его крики резко оборвались, и он испустил дух. Что касается тени, то аура клана морских трупов на ней стала еще сильнее, но вскоре тень ее усвоила и подавила. Все это заняло всего лишь мгновение. Убив одного из противников, Сюйцин повернулся к морскому трупу в черном. Он был немного удивлен тем, что тот выбрал ту же цель, что и он сам. Мужчина в черном тоже впервые выглядел серьезным. Он не обратил внимания на спасшегося юношу с третьей вершины, а пристально смотрел на Сюйцина. В этот момент телепортационный массив вдалеке вдруг запульсировал, излучая яркий свет и слабую ауру, словно кто-то пытался телепортироваться. Эта аура была очень слабой, как будто лишь ее частица просочилась сквозь пространство, чтобы осмотреться. Но в следующее мгновение, почувствовав Сюйцина, аура замерла, а затем массив начал яростно пульсировать. Из него, словно из пустоты, донесся хриплый крик. «Это ты! Когда я выберусь, я обязательно убью тебя!» Вслед за криком из массива хлынула волна сияющего состояния. Это был тот самый культиватор, чьи попытки телепортироваться Сюйцин срывал несколько раз. Теперь, почувствовав Сюйцина, он явно пришел в ярости и начал телепортацию. Глава 157. Сюйцин и сияющее состояние. Услышав рев культиватора из клана морских трупов, находящегося на возведении основания, труп в черном задумался, а юноша с третьей вершины вздрогнул и захотел отступить. Сюйцин слегка нахмурился, не отвечая, а направил душу убитого морского трупа к 29-му отверстию Дхармы. В то же время он рванулся к тому морскому трупу, который был ранен черным прутом и теперь быстро отступал, и произнес первые слова в этой битве. «Если не хочешь умереть здесь, иди и задержи того в черном». Сказав это, Сюйцин, не глядя на телепортирующегося и черного, бросился к другому культиватору клана морских трупов. Он ясно понимал текущую ситуацию. Уничтожение массива или убийство Черного займет время. В первом случае ему будут мешать, во втором, тоже потребуется время. Противник был не слаб и явно хитер. Сюй Цин не хотел сталкиваться с таким противником в своем нынешнем состоянии. Он предпочитал встретиться с ним после активации сияющего состояния. Поэтому наилучшим выбором для него было, чтобы юноша с третьей вершины задержал морского трупа в черном, пока он убивает второго и открывает тридцатое отверстие Дхармы, формируя огонь жизни. Сюй Цин обладал богатым боевым опытом, он начал накапливать его еще в трущобах и до сих пор участвовал в бесчисленных убийствах и сражениях, давно развив острое чутье и способность к суждению. Сейчас он двигался с огромной скоростью, мгновенно приблизившись ко второму морскому трупу. Этот культиватор при жизни был инородцем с длинным носом, похожим на хобот слона. Сюй Цин уже встречал подобных существ на острове морских ящериц, и теперь, приблизившись, он немедленно атаковал. Раздался грохот. В то же время лицо Черного изменилось, он быстро оценил ситуацию в уме. Он не совсем понимал действия Сюй Цина. Единственное, что он мог предположить, это то, что противник собирается активировать сияющее состояние. Именно поэтому тот, зная об опасности, не бежал, а вместо этого напал на другого морского трупа. Но Черный не понимал. Даже если противник активирует сияющее состояние, между ним и опытным культиватором возведения основания, таким как Юньчень, который вот-вот появится, все равно будет разница. Ведь время действия сияющего состояния определяется количеством отверстий Дхармы. Но сейчас у него не было времени на долгие размышления, в любом случае, что бы ни задумал противник, он должен был помешать, поэтому он уже собирался броситься вперед. Вероятно, никто из тех, кто достиг возведения основания, не был глупцом. Черный не был глуп, Сюй Цин не был глуп, и юноша с третьей вершины тоже не был глуп. Он просто немного медленнее реагировал. Услышав слова Сюй Цина, он, хоть и не понял их, но ясно осознал, что пытаться остановить Черного, который явно был очень сильным культиватором, было нереально. Он не мог его остановить, поэтому задумался о побеге. Но даже если он попытается уйти прямо сейчас, тот морской труп с сияющим состоянием нагонит его в два счета. Он знал, насколько ужасно сияющее состояние. Если он сейчас ничего не предпримет и сразу сбежит, вероятность смерти будет очень велика. Если же он рискнет, у него может появиться шанс выжить. После того, как эти мысли пронеслись в его голове, в его глазах появилась решимость. Он ясно осознал, что сейчас есть только один способ максимально увеличить свои шансы на выживание. Поэтому он стиснул зубы, сложил пальцы в печать и сильно надавил на точку между бровей, активируя секретную технику, принадлежащую третьей вершине. В тот же миг из точки между бровей вылезла фигура, открывая женское лицо. Это лицо было бледным, окровавленным, зрелище было ужасающим и пугающим. Фигура женщины постепенно вылезала из межбровья культиватора третьей вершины. Она становилась все больше и больше, пока наконец не отделилась от его тела и не выплыла наружу. Как только этот жуткий призрак появился, он устремился вперед, но не к черному, а к мерцающему массиву, чтобы уничтожить его. Юноша с третьей вершины действительно решил, что призрак уничтожит массив. Таким образом, все опасности будут устранены. Единственным препятствием, которое нельзя было устранить, был черный труп. Это также можно было считать выполнением требования Сюй Цина. Поступая таким образом, он избегал возможности того, что культиватор седьмой вершины подставит его, и в определенной степени выполнял требования о сотрудничестве, а черный, скорее всего, не станет преследовать его, а отправился защищать массив. Так он мог бы благополучно сбежать. Что же касается того, что после активации массива культиватор седьмой вершины станет первой целью, то у юноши все еще был шанс выжить.